205. Матерь Агни-йоги. Но храните сердце чистым, чтобы мне можно было войти в него и окружить вас доспехом. В чистое сердце владыка войдет, но в нечистое войдут темные. Поэтому очищение сердца необходимо как самое надежное средство защиты от тьмы. Этой стороне очищения придавалось мало значения, и внимание обращалось на этическую и сущность вопроса. Но опыт показывает, что иммунитет от темных воздействий в сердце, очищенном от всякого ссора. И в тонком, и в плотном мирах темные тщательно выискивают малейшие сорняки, не убранные вовремя, и их обнаружив, тотчас же используют их как зацепки для проникновения внутрь. Завет о том, чтобы хранить сердце чистым, имеет очень важное и неотложное значение и требует немедленного применения. Опыт покажет, насколько он своевременен и нужен. 206.